Часть вторая. Здравый смысл. Джо, правая голова Джо Джима, посмотрел на Хью Хойланда. «Ну ладно, умник. Главного инженера ты убедил». Двуголовый ткнул в сторону Билла Эрца ножом и вновь принялся ковырять им в зубах левой головы. «Ну и что? Какой тебе от этого прок?» «Я уже 1000 раз объяснял», — раздраженно ответил Хью. «Будем продолжать, пока все ученые, от самого зеленого стажера до капитана, не убедятся в том, что корабль движется и что его движением можно управлять. Тогда мы завершим полет и исполним волю Джордана. Сколько у тебя наберется бойцов?» «Тебе никак взбрело в голову, что мы согласимся участвовать в твоих идиотских затеях?» «Естественно. Без вас ведь ничего не выйдет». «В таком случае можешь поставить на своих планах крест». «Бобо, давай шашки!» «Сейчас, хозяин!» Микроцефал поплелся за шашками. «Погоди, Бобо», — сказал Джим, левая голова. Карлик застыл на месте, сморщив узкий лоб. Неспособность дать ему согласованный и непротиворечивый приказ, временами проявляемая его двуголовым хозяином, вносила единственную нотку неуверенности в безмятежное существование Бобо. «Дай Хью сказать», — продолжал Джим. «Похоже, есть шанс поразвлечься». «Развлечься? Ничего себе развлеченица! Получить ножом под ребро! Позволь тебе заметить, Джим, что это и мои ребра тоже!» «Нет, я никак не согласен!» «Я еще и не предлагал тебе соглашаться, всего лишь просто выслушать. И знаешь, не говоря уж о развлечениях, это, может быть, и есть наш единственный шанс избежать ножа под ребро». «То есть?» «Ты же слышал, что сказал Эрц. Офицеры корабля намерены очистить верхние ярусы. Интересно, как тебе понравится конвертер, Джо?» «Боюсь только, что нам не сыграть уже в шашки, когда нас разложат на атомы». «Не паникуй. Экипажу мьют и не по плечу. Сколько раз уже пробовали с нами справиться?» «А ты что скажешь?» — обернулся Джим к Эрцу. Эрц отвечал осторожно, ни на секунду не забывая, что теперь он военнопленный, а не старший офицер корабля. К тому же он был выбит из колеи, слишком много всего случилось и слишком быстро. Налет, схватка, плен и звезды. Звезды! В его практичной, трезвомыслящей голове не только понятия о них, места такому понятию никогда не было. Более того, Эрц отлично понимал, что жизнь его висит на волоске. Стоило только Джо Джиму сделать знак этому карлику. «Я думаю, что на этот раз экипаж своего добьется», — Эрц тщательно подбирал слова. «Мы... они хорошо подготовились. Если только вас не больше, и если вы не организованы лучше, чем предполагалось, экипаж победит». Видите ли, в общем, всю подготовку вел я». «Ты?» «Да, большинство в Совете выступило против политики, позволяющей мьютам жить вне нашего контроля. Она может и соответствует нашим религиозным доктринам, но мы время от времени теряем людей и животных». «А чем, по-твоему, мьюты должны кормиться?» — грозно рявкнул Джим. «Воздухом?» Должен отметить, что новый политический курс вовсе не предусматривал поголовного уничтожения мьютов. Сдавшихся в плен предполагалось приобщить к цивилизации и раздать членам экипажа в качестве рабов. Речь идет, конечно, о тех мьютах, кто... Эрц запнулся, растерявшись, и опустил глаза. «Ты хотел сказать о тех, кто не деформирован физическими мутациями. Как я, например», — сказал Джо голосом, от которого мороз прошел по коже. «Так что ли? Для таких, как я, одна дорога в конвертер». Лезвием ножа Джо Джим плашмя ударил себя по ладони. Эрц инстинктивно дернулся в бок, его рука легла на пояс. Но ножа на поясе не было. Без оружия Эрц почувствовал себя беспомощным. «Я всего лишь честно ответил на твой вопрос и объяснил истинное положение дел», — сказал он. «Оставь его, Джо, он правду говорит. И поэтому у нас нет выбора. Если мы не присоединимся к Хью, нас загонят в угол. Даже не думай его убивать, он нам еще здорово пригодится». Говоря, Джим пытался вложить нож в ножны. Между братьями вспыхнула быстрая и молчаливая схватка за контроль над нервными центрами правой руки. Схватка воли, незаметная для глаза. Джо сдался. «Ладно», — хмуро сказал он. «Но когда меня потащат в конвертер, я прихвачу его с собой». «Уймись», — ответил Джим. «Я-то уж в любом случае тебе составлю компанию». «С какой стати ты вообще ему веришь? Ему незачем врать, он этим ничего не выиграет. Пораспроси Алана.